Проекты «Литрес Чтец» и «Литрес Сам Издат» представляют. Вова Бо. Анима. Часть третья. Глава первая. Они даже шлюх с собой взяли, либо это были монахини. Не разобрал. Бенну очнулся в палате целителей в тот же вечер. Физически он был полностью здоров. Его мать быстро замяла инцидент, в конце концов основную задачу парень выполнил. Продержал призывателя в разломе столько, сколько требовалось. Иначе был риск, что он сумеет разнюхать нужный канал и открыть портал из разлома. Минимальный, но все же риск. Мало ли, может, у него был с собой пробой с привязкой в каком-нибудь убежище в диких землях. А набить ему рожу, поставить взорвавшуюся шавку, отомстить за тот позор на турнире, за который дед одарил Бенну лишь презрительным взглядом, все это было лишь приятным бонусом. Только что-то пошло не так, именно поэтому абсолютно здоровый физически Бенну был полностью разбит морально. Бродяжка из диких земель, который 5 лет гонял гоблинов по полям и сопкам, каким-то образом с легкостью мог победить его. Дважды. Один раз случайность, но дважды. И если на турнире Бенну был сильно ограничен в ресурсах, то с тех пор он усиленно занимался прокачкой и к заданию приступил во всеоружии. У небожителей были отработанные и отточенные системы развития. Благодаря матери у Бенну имелись лучшие ресурсы, камни эволюции, накопители, увеличивающие объем усваиваемой анимы, редкие артефакты и отпечатки. В конце концов, он был последователем Черного Дракона, высшей сущности, как его дед. Величайший призыватель континента, а может и всей планеты. Что пошло не так? Как такое возможно? Его обучали лучшие мастера Москвы. Да, Бенну не особо любил учиться. Слушал в полуха. А на фехтовании откровенно филонил. Потому что ближний бой для нищей черни, у которой нет ресурсов на нормальные колоды и артефакты. Но это поражение что-то надломило в парне. Именно сейчас, лежа в элитной палате под надзором целителей, что лечат самого мэра, он это понял. И именно в этот момент в его голове раздался шепот. «Так не должно быть, это несправедливо». «Покровитель?» Затрясся Бенну, отчего множество датчиков и медицинских приборов начали пищать. «Так не должно быть. Недостойные должны присмыкаться перед избранными. Смерть должна быть ценой такого неуважения». «Я понял тебя, великий!» — с благоговением прошептал Бенну. «Твое слово — закон». Внук наместника дракона на земле был счастлив. Высшая сущность впервые обратилась к нему напрямую, чего не удостаивались даже его дяди и двоюродные братья, насколько ему было известно. Да он и сам не ожидал, что Верховный Дракон когда-либо обратит свой взор на него. Надеялся, молился, но в глубине души даже не верил в подобное. В тот же вечер он выписался из больницы, сообщил матери, что ему требуется уединение для медитации дракона и осмысления пути. Она, конечно, удивилась такому порыву, но отнеслась с пониманием. В конце концов, это была распространенная практика в клане. Только вот сидеть, как идиот посреди зала созерцания, он не собирался. Вместо этого ему требовалось попасть в группу дяди Дракуса, которая собиралась в дикие земли. И он знал, как это сделать незамеченным. Правда, придется на время отказаться от герба и сделать вид, что он не является частью величайшего клана в истории человечества. В другой ситуации он счел бы это несмываемым позором, но не в этот раз. Теперь это было словом высшего дракона, а он, Бенно, стал проводником его воли на земле. Небольшое здание гостиничного комплекса, несмотря на холодную ночь, было оживленным. Но это как раз нормально. Персонал давно привык к подобному. Каждый раз, когда под вечер в город приезжает поезд с юга или открывается большой пространственный портал, это означает бессонную ночь и хорошие чаевые. Холодная ночь в начале лета также была обычным явлением для этих мест. Карелия или Карьяна, как его называют местные, самый северный городок Союза, имеющий стабильную арку портала, связанную с другими городами. Дальше на севере были еще города-крепости, через которые правительство и кланы контролировали добычу ресурсов, но полноценная портальная сеть туда пока еще не доставала. Так что Карьяна было весьма оживленным местом. Через него проезжало ежедневно по 2-3 поезда в одну и в другую сторону, а зимой, когда активность диких тварей ослабевает, бывает и по 5-6 поездов. Но все же в эту ночь был один удивительный момент. Обычно с севера приезжают работяги, что месяцами работают на добывающие компании. Но и платят им очень хорошо, так что они с радостью готовы потратить заработанные деньги, вернувшись в цивилизацию. Поэтому местные отели и гостиницы предоставляли очень широкий комплекс услуг буквально на любой вкус. На этот раз гости прибыли с юга, причем грузовым порталом. Людей было так много, что в центральном гостиничном комплексе не хватило мест. Работать пришлось сразу обоим ресторанам, обычному и премиальному. Как раз в обычном, в котором подавали общее меню, собралась большая часть прибывших. Все они были не обычными людьми, а призывателями. Обычных людей тоже было достаточно, но их расселили в местах попроще. В банкетном зале, несмотря на время, царил гул голосов. Арки портала всегда вызывали сильный голод и жажду, поэтому кухня работала в усиленном режиме, а все официанты были вызваны на смену. Призыватели тут были одеты по-походному, без клановых гербов и отличительных знаков. Все ели, пили, веселились. Счет оплачен был вперед. И даже с учетом работы бара, вряд ли они смогут наесть и выпить на всю сумму предоплаты. Похоже, кто-то весьма богатый и влиятельный стоял за этими людьми. Но наученный персонал с вопросами не лез, а лишь приносил новые порции взамен съеденных. Поэтому мало кто обратил внимание на невзрачную фигурку в черном худи, обмотанную широким шарфом до самых глаз. Парень прошел через весь зал, сел за стойку, взял первую попавшуюся тарелку с пастой и принялся есть. «Эй! Эй!» — пихнул бородатый здоровяк своего приятеля локтем и указал на стойку. «Это, кажись, тот самый». «Кто?» «Кровавый». «Да ладно, что-то не похож». «Смотри внимательно. Шарф, чтобы скрыть ошейник, и черные одежды, чтоб не видно было крови. А что он натворил?» Вмешался в беседу третий, разглядывая парня за стойкой. «Псих», — коротко резюмировал бородатый. «Говорят, родился в диких землях. Как-то пробрался в Москву. Его там тушинские приютили у себя, пожалели бедолагу. И что? А он взял и всех порешал. Бабу одну изнасиловал, призывательницу, затем убил и всю группу грохнул. Погоди, так где Тушинский лучник живет?» «Жил. А он же с моим братом вместе работает». «Работал». «Че, прям всех? Ну, говорю же, псих! Еще и среди мирных резню устроил. Несколько десятков людей положил, пока небожители не вмешались и не утихомирили его. — А почему он тогда тот? — спросил осоловевший собеседник, в глазах которого плеснула чистая злоба от услышанного. — Такого сразу надо к покровителю отправлять. — Поговаривают, он знает, где последний храм короля Лича спрятан. — Так мы что, туда идем? — Он наш проводник, что ли? — Куда скажут, туда и идем! — рыкнул бородатый, который, судя по всему, был главным за столом. — Тебе такие деньги платят не за вопросы. — Че-то он больно хорошо выглядит для такой мрази. Продолжал прожигать его взглядом пьяный парень. Я слышал про Тушинскую группу. Они же наши ребята все гильдейские. Весь район защищали, а этот... Так он тоже гильдейский. Вставил третий приятель, улыбка которого походила на оскал гиены. Его из гильдии выперли недавно. Гамбо, так это твой дружок, да? Тебя из-за него погнали с ценными тряпками из гильдии? «Он мне не друг», — хмуро произнес Гамбо и посмотрел в сторону призывателя, что, сгорбившись, сидел за стойкой. «А чего ты тогда ручался за него?» — ухмыльнулся гиеноподобный. «Не твое дело», — огрызнулся Гамбо. «А ты что, нарываешься?» «Тихо!» — обрубил бородатый, которому ни к чему были ссоры среди своих. «Не забывай, кто тут выбил тебе теплое местечко в караване? Но ты прав. Гамб, ты что, реально поручился за этого психа перед гильдией?» «Да». Гамбо лишь пожал плечами. «Почему?» «Да по тем же причинам, что и Тушинские его приютили. Сначала было все хорошо. Он не был похож на того, кто создает проблемы». «Все они такие», — хмыкнул бородач. «Милые, приветливые, а потом вспарывают тебе брюхо ради пары отпечатков». «Так давай мы его...» «Не здесь!» — резко оборвал бородач. «У стен тоже есть уши, а вот в диких землях стен нет». На этом разговор как-то сам с собой сошел на нет. Жевать приходилось медленно и тщательно, потому что глотать пищу было больно. Любое неловкое движение, и ошейник впивался в кожу. Я давно уже привык к пропитанной кровью одежде, да и к постоянной боли тоже. Но вот снижать чувствительность постоянно было тяжело и не вело ни к чему хорошему. Поэтому я старался балансировать на грани, когда болевые рецепторы вроде работают, но при этом не заставляют морщиться при каждом шаге. Прошло несколько дней с момента Тушинской резни. Ни одного упоминания в новостях или о поле об этом событии. Ни одного. Даже на какую-нибудь разборку местных банд не стали сваливать. Просто забили. Заткнули глотки всем, кто там был, пустили пару слухов среди своих и тему закрыли. В очередной раз небожителям все сошло с рук. Впрочем, чего я удивляюсь. Разумеется, в 6 утра я уже стоял перед входом в штаб-квартиру клана на Новом Арбате. Сборы, инструктаж, рутина, 2 прыжка телепортами. Я тут. Снова в морозных северных широтах, снова начало лета. Тот же город, тот же климат, только компания другая. Я не лез с расспросами, не вникал в детали, не проявлял вообще никакой активности. Я даже говорил все это время лишь тогда, когда меня о чем-то спрашивали. Делал, что говорят, шел, куда показывают, глаза от земли не поднимал, на людей не пялился. Если ходить таким образом, чуть сгорбившись, то ошейник почти не давит. Блокиратор на меня не надевали, иначе бы я просто истек кровью, по их мнению, но за мной приглядывали, разумеется. А я приглядывал за ними. Присматривался, оценивал обстановку. Но вел себя тихо и старался не высовываться. Да и чего им бояться? третьерангового призывателя молокососа? Караван в дикие земли собрал больше 1000 человек. Из них почти половина призывателей. Что, я сбегу? А куда мне бежать? Ошейник не просто убьет меня через месяц. В нем стоит маяк и поводок. Стоит Дракусу пожелать, и меня с другого конца континента может приволочь, не сходя с места. Основной костяк состоял из небожителей. Под предводительством огневолосого ублюдка. Но не он руководил походом. Для такой задачи парень был слишком легкомыслен и импульсивен. Не, к моему удивлению, всех вели церковники. А судя по отклику резчика, в расшитом золотом палантине был сам Азраил. Разумеется, охраняли его сильнейшие воины клана, серебряные судьи. Личная гвардия Азраила, элита клана. Призыватели от 5-го ранга и выше, в основном выше. По факту, ребята были помесью инквизиции и крестоносцев. Говорят, где появлялись судьи, там обязательно находился какой-нибудь культ демонопоклонников, служителей бездны, хаоситов или, на худой конец, злобных некромантов. Разумеется, все это заканчивалось кровавой бойней, да такой, что никаких следов уже найти нельзя было. Так что оставалось лишь верить судьям на слово. Был от церкви и корпус рыцарей равновесия. Это такая боевая гвардия, более многочисленная, но не менее опасная сила. Так что полсотни небожителей под руководством Дракуса — это так, группа поддержки. Хотя оба клана собрали еще людей непосредственно в Карьяне. И у церкви, и у небожителей были в городе свои представительства, так что расклад в численности мог и поменяться. К тому же местные лучше знают ближайшие земли. Не, разумеется, были набраны и вольники. Привлечены мелкие кланы, наняты проводники, разведчики. Но вот основная масса призывателей были чистильщиками. Те, кто специализируется на уничтожении монстров вне разломов. Минимум дешевых карт, так как мана всегда держится на высоком уровне, больше универсальных заклинаний и существ, так как неизвестно, с кем придется столкнуться, и основной упор на дальний бой. Открытая местность диких земель к такому располагает. Руководил ими клан Бескрылых. Да, оказывается, есть и такой. Я не совсем понял, но это что-то вроде дочернего клана небожителей, но для отбросов. Не так. Это те, кто проходил обучение в самом клане, но никто из драконов их не принял в последователи. И вроде как их нельзя брать в основной состав, за редким исключением. И вроде как деньги в их обучение вложены немалые, да и беспощадные договоры подписаны. Вот и отрабатывают они в Бескрылых. Опять же, если кто-то хочет попасть в клан с улицы, то Бескрылые — это предел мечтаний. Каким-то образом в их отряды затесалась сила. Ну, наверняка Гамбо пришлось подергать за все ниточки, чтобы пропихнуть ее в это путешествие. Но ирония в том, что она пошла с нами из-за того, что и Гамбо пошел. Она вроде как за ним присматривает, может, у них и впрямь того. Ладно, почему-то рассуждения о чужом счастье сейчас даются мне с трудом. Что же касается самого Гамбо, то он одним махом подтянул группу вольных чистильщиков из гильдии, все с отличными рекомендациями, и сам же затесался среди них. Вот зачем ему этот поход, честно говоря, не знаю. Сиил на это бросила лишь свое «я предупреждала» и все. В общем, у парня какие-то свои цели, и с местью они никак не связаны. Но, как ни странно, он оказался полезен. Нашел мне подходящую группу разломщиков, даже разнюхал кое-что по поводу Азраила и его свиты. Хотя на пороге церкви вездесущие связи Гамбо обрываются. Последняя каста, что шла с нами, оказалась самой многочисленной. кланы не были бы кланами без своей тяги к роскоши и комфорту. Примерно половина каравана — простые люди. Ладно, треть из них — вояки, умеющие обращаться с оружием. Но остальные — обычная обслуга. Повара, слуги, тыловики, грузчики и дюжина даже знает, кто еще. Они даже два десятка шлюх с собой взяли. Ну, либо это были особо верующие, молоденькие монахини. Я не разобрал. Так что выбора у меня и не было-то по большому счету. А вот тот охранник, которого ко мне приставили, не столько следил за мной, сколько защищал от других. Нехорошие слухи ползли по каравану. Впрочем, чего еще было ожидать от этих ублюдков? — Виски, холодный, лайм отдельно, — раздался женский голос рядом. — В жопу себе лимон свой засунь. — Ну так иди и найди лайм, че вылупился, иди ищи! Я продолжал сидеть, склонившись над тарелкой, и тщательно пережевывать еду. Когда бармен скрылся в подсобке, и никто больше нас не слышал, Сиил тихо заговорила. «Шесть человек за столом гамбо, чистильщики, сборная солянка, бородач главный». Я еле заметно кивнул, но ничего не ответил. Вернулся бармен, начал лепетать что-то извиняющимся тоном. «Ладно, давай свой лимон, имп с тобой. Да, бутылку давай. На кой мне твоя рюмка сдалась?» Стакан с виски остался стоять на стойке. Я взял его, повернулся в зал и залпом выпил содержимое. Шею тут же пронзили десятки шипов, но главное я сделал. Разглядел парней, что сидели за одним из дальних столов и делали вид, что не смотрят в мою сторону. Поставил стакан, поправил шарф, пошел в сторону лестниц. Поднялся к себе в номер, следом зашел мой сторож. Лысый детина под 2 метра ростом, призыватель 5-го ранга с упором на прокачку личных потенциалов, отпечатками на усиление и сигилом на повышение сопротивляемости, чтобы можно было в бою обколоться стимуляторами. Удар в спину отправил меня в короткий полет до стены. — Пошевеливайся, я спать хочу, у тебя 5 минут, и не дай дюжины, ты хоть на секунду опоздаешь. Я молча поднялся и пошел в ванную комнату. Хоть этот ублюдок и не давал другим подходить близко, это не мешало ему избивать меня самому. Кажется, он получал от этого какое-то извращенное удовольствие. Видимо, ему просто нравится бить людей. Я быстро принял душ, смыв с себя несколько слоев запекшейся крови. Как мог, постирал вещи, развесил их на батарее. Кто знает, когда в следующий раз попадется горячая вода. В номере скинул подушку в угол, стянул покрывало. — Правильно, — усмехнулся лысый. — Кровати для людей, дворняги спят на полу. Я ничего не ответил, не было смысла. Сел, устраиваясь поудобнее возле стены. Спать лежа я просто не мог. Но сидя тоже было трудно. Надо было заранее подобрать такое положение, чтобы ночью голова не запрокинулась и не упала на грудь. Угол стены — идеальный вариант. На рассвете мы выдвигаемся в дикие земли. У меня оставалось меньше месяца. Сам путь займет около недели, если идти по прямой, без учета возможных стычек с монстрами. Но я буду полным идиотом, если поведу их напрямик. Как только мы окажемся на месте, меня уберут за ненадобностью. Нет, нужно подготовиться, причем так, что это будет долгое и утомительное путешествие. Мы будем уничтожать тварей, закрывать попутно некоторые разломы, терять людей, разумеется. А потом подойдем ближе к нужной точке. Большая часть людей останется у подножия. Они даже храм не увидят. В саму долину войдет лишь элита, избранные. И вот их надо довести всех в целости. Но и дойти туда это не самое трудное. На самом деле для меня это, пожалуй, самая простая часть. Самое сложное во всем этом мероприятии — сделать так, чтобы никто не вернулся оттуда живым.